Глава 23. Как мальчишка, сбивающий репки. Вечером я был у Негельсбаха в мастерской, бывшем сарае его старого сельского домика в Пфаффенгрунде, один из западных районов Гейдельберга. Он сам позвонил мне. «У меня есть кое-что о Венте», — сказал он. Снаружи было еще светло, но над его верстаком уже горела неоновая лампа. «Это явно не пантеон». Корявая узловатая конструкция посреди верстака могла быть сжатым кулаком, обрубком дерева или скалой, но никак не купольным сооружением. Вы правы, господин Зельб. Я много думал в последние дни. Мне уже давно надо было задуматься, вместо того, чтобы строить напропалую. Архитектура была заблуждением. Выполненные в уменьшенном масштабе точные копии Кёльнского собора, Empire State Building, университета имени... Это все детский сад. Я был мальчишкой, сбивающим репьи. Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч, накрыть весь мир. Ты можешь, как мальчишка, сбивающий репьи, крушить дубы и скалы. Гёте, Прометей. Перевод Левика. Он горестно покачал головой, и, боюсь, что за этим занятием я растратил свои силы впустую. Вместо того, чтобы что... Он снял очки, вновь надел их. Вы помните мои эксперименты с руками молящегося и золотым шлемом? В принципе, вот это и был верный путь. Единственная моя ошибка была в том, что за образец я взял картину, в то время как единственным образцом для спичечной скульптуры может быть только каменная, деревянная или бронзовая скульптура. Вы знаете поцелуй Родена? На стене висело штук 20 фотографий с изображением целующейся пары. Она положила ему руку на шею, он ей на бедро. Я заказал еще и модель, керамика под бронзу. Это, конечно, совсем другое дело, не то что фотография. Он смотрел на меня так, как будто ждал аплодисментов. Я уклонился от ответа, вежливо осведомившись о его жене. В первый раз я был у него в ателье и не застал ее здесь в кресле с книгой в руках. Она уже много лет читала ему вслух, пока он работал. Вместо ответа он нажал на кнопку звонка, и после короткого ожидания в неловком молчании появилась фрау Негельсбах. Она поздоровалась со мной приветливо, но как-то скованно. По-видимому, творческий кризис привел к кризису в супружеских отношениях. Пухленькая фрау Негельсбах даже похудела, круглые щечки ее осунулись. «Может, посидим на свежем воздухе?» Он взял три складных стула, и мы устроились во дворе под грушей. Я спросил про Вента. То, что мне удалось узнать, — давнишняя история. Когда-то, много лет назад, Рольф Вент принадлежал к СКП, социалистическому коллективу пациентов. Мы точно не знаем, входил ли он в узкий круг приближенных доктора Хубера или был одним из тех, что... присоединились к движению не столько в качестве активных участников, сколько из любопытства. Он тогда попал в автодорожную аварию без водительского удостоверения и к тому же на краденном автомобиле. А его попутчица, тоже из СКП, вскоре после этого скрылась и подалась в РАФ. Сокращенное название фракции Красной Армии. Немецкая РАФ, Роте Армия Фраксион. Немецкая леворадикальная террористической организации городских партизан, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине с 1970 по 1998 годы. Ему было тогда всего 17 лет, родители и учителя очень активно за него хлопотали, и серьезные неприятности у него начались только при поступлении в Гейдельбергскую психиатрическую больницу. Пошли разговоры о том, что он террорист, и старую историю еще раз перелопатили. Я вспомнил, в 1970 и 1971 годах газеты наперебой печатали материалы о докторе Хубере, который работал в психоневрологической университетской клинике в Гейдельберге, был уволен, мобилизовал своих пациентов в СКП, отвоевал помещение в университете и принялся готовить революцию, психотерапевтическую революцию. Доктор Вольфганг Хубер... сторонник так называемой социальной психиатрии, утверждавший, что невозможно лечить психические заболевания, не излечив прежде, пусть даже насильственным путем, породившее их общество. В 1971 году все закончилось, доктор Хубер и его жена были арестованы, пациенты разбежались, если не считать нескольких из них, примкнувших к РАФ. И с тех пор Вент ни в чем таком не был замечен? Нет. А почему вы им заинтересовались? Я рассказал ему о своих поисках Лео в Гейдельберге, в Мангейме и в психиатрической больнице, о глупом вранье Вента и о моем мистическом заказчике. Как фамилия этой женщины? Зальгер. Леонора Зальгер из Бонна? Бонн я еще ни разу даже не упомянул. Да, но откуда? И вам известно, где в настоящее время находится фрау Зальгер? Спросил он уже другим служебно-инквизиторским тоном. А что такое? Почему это вас интересует? Господин Зельб, мы разыскиваем эту женщину. Я не могу назвать вам причину, но поверьте мне, дело серьезное. Так что выкладывайте. За много лет нашей дружбы мы никогда не забывали, что он полицейский, а я частный детектив. Наша дружба в определенном смысле жила именно тем, что мы играли разные роли в одной пьесе. Впрочем, он никогда не обращался со мной как со свидетелем, а я никогда не применял к нему свои фокусы, с помощью которых выуживаю из людей то, что они не хотят рассказывать. Почему? Потому что между нами не вставали по-настоящему серьезные дела. А сейчас такой момент настал. У меня уже готов был сорваться с языка резкий ответ, но я сдержался. Я не знаю, где в настоящее время находится фрау Зальгер. Он, конечно, не удовлетворился таким ответом и продолжал выпытывать у меня правду, а я продолжал уклоняться. Тон нашего разговора становился все более раздраженным, и фрау Негельсбах с возрастающей тревогой смотрела то на одного, то на другого. Несколько раз она тщетно пыталась нас успокоить, потом встала, пошла в дом, вернулась с бутылкой вина и бокалами и сказала: «Я больше не желаю слышать ни слова об этом деле и об этой женщине, ни слова. Если ты сейчас же не прекратишь свой допрос», — она обратилась к мужу, — «я скажу господину Зельбу, почему вы ее ищете. А если вы не прекратите, дошла очередь и до меня, я скажу мужу, пусть не все, потому что сама не все знаю, но хотя бы то, что вы сказали, сами того не желая, и чего мой муж не услышал, потому что слушал только себя и свое раздражение». Мы оба умолкли. Потом беседа постепенно возобновилась. Говорили о Бригитте и Ману, об отпуске, о старости и пенсии, но эти разговоры нас уже не занимали.